Глава 32. Время реванша. Марат сел, охнув от боли. Ему повезло, что не разбил голову, свалившись с такой высоты. К счастью, падая, он несколько раз зацепился за движущиеся конвейерные ленты, растянутые на разной высоте, и это немного смягчило падение. Но кто сбросил его вниз? Кто помог проклятым детишкам? Ничего, он выведет поганца на чистую воду. Тот еще пожалеет, что перешел Марату дорогу. Марат медленно поднялся на ноги, прислушиваясь к своим ощущениям. При падении он сильно отбил себе левое плечо, болели ребра с левой стороны и правое колено, но идти он все же мог, и это не могло не радовать. Марат двинулся по темному цеху между движущимися лентами металлических транспортеров, оглядываясь по сторонам. Что если тот, кто помог Журавлевым сбежать, все еще прячется где-то здесь? Огромные помещения рыбоконсервного завода внезапно напомнили ему подземные пещеры, по которым они недавно бродили вместе с местными остолопами-полицейскими. Эти ассоциации пробудили неприятные воспоминания. О погибших коллегах Марат не жалел. Он всегда считал их самоуверенными идиотами. Его пугал сам факт, что где-то рядом обитают твари, которые не приснятся в самых страшных ночных кошмарах. Когда они вернулись в ту жуткую пещеру, вооруженные газовыми баллонами и огнеметами, пауков там уже не оказалось. Твари просто ушли вглубь древних подземелий, словно почуяв угрозу своим жалким жизням. Полицейские нашли лишь мертвую тушу огромного паука, клочья паутины и несколько коконов, в которых оказались тела кошек, собак и тех непонятных существ. Подобная тварь и напала на них в подземельях, унесла Михаила и Тоху, их тела не обнаружили, как и тело застреленного Константина. Полицейские что-то говорили о том, что нужно собрать еще одну экспедицию, изучить все более тщательно. Но Марат не собирался в этом участвовать. Ему вполне хватило первого раза. Он и так едва не погиб. А теперь и Юрия Дегтярева не стало. Свалился в измельчитель, куда планировал сбросить чертовых близнецов. Жуткая смерть. Марат зябко передернул плечами. Ну ничего, нет худа без добра. Если повезет, начальником службы безопасности Океанологического института станет Марат. Он так давно об этом мечтал. А значит, самое время перестать рисковать жизнью и тем более исполнять приказы этой стервы Виктории. Вот Юрий имел с ней какие-то общие дела и поплатился за это. Марат такую ошибку не совершит. Какой-то странный звук вдруг привлек его внимание. Он остановился и прислушался. Это был не шум механизмов, не лязг конвейерной ленты. Скорее, шарканье ног по железному полу. Значит, неизвестный пособник близнецов и правда все еще здесь. Ну, теперь он не застанет его врасплох. «Эй!» — громко крикнул Марат, озираясь по сторонам. «Ты еще тут? Выходи, поганец! Настало время для реванша!» Над его головой что-то брякнуло. Марат посмотрел вверх, но успел разглядеть лишь неясную темную тень, метнувшуюся с одного железного мостика на другой. «Ага!» — воскликнул Марат. «Я тебя вижу!» По мосткам, тянущимся под потолком цеха, двигалась высокая черная тень. Так быстро и стремительно, что он не мог понять, мужчина это или женщина. «Ну, иди сюда! Сколько можно прятаться?» — злорадно крикнул он. В этот момент тень перемахнула через перила и прыгнула вниз. Пролетев несколько метров, она грациозно приземлилась на бетонный пол, выложенный железными ребристыми плитками, и теперь Марат наконец смог ее разглядеть. Это было одно из тех существ, которые обитали в подземельях под Новым Ингершамом и чьи иссушенные тела они нашли в паучьих коконах. Марат бросился прочь, задыхаясь от страха, хромая и натыкаясь на металлические перила, деревянные ящики, ушибаясь об острые выступающие углы. Покойный Юрий Дегтярев всегда учил не поддаваться панике. Но теперь он был мертв. А Марата обуял такой страх, что он думал только о том, как скорее убраться отсюда. Он добежал до дверей консервного цеха и хотел уже перескочить через порог, но в этот момент Черная когтистая лапа схватила его сзади за шею и рывком втянула обратно в темноту.